То, что тебя прислали сюда, это награда за отличие. Я попросил у него служебные указания. Он немного помедлил с ответом и, наконец, сказал: «В Коринфе нам не нужно держать оружие на изготовку. Совет города и жители сочли бы это оскорблением. Большинство легионеров женаты, и я разрешил им заняться ремеслом или торговлей. Время от времени, по римским праздникам, мы, разумеется, проводим учения, но внутри наших стен, чтобы не вызывать ненужного волнения». Я набрался духу и заметил, что солдаты, которых я видел, ленивы и распущены, что в оружейной камере пыль впали с толщиной, и что казарма заросла грязью. «Вполне возможно», — согласился Рубри. «С некоторых пор я уже не в силах тщательно заботиться обо всем. Я пожилой человек, и жизнь в Коринфе утомительна для меня. К счастью, мой старший центурион вполне надежен и прекрасно со всем справляется. По званию тебе следовало бы стать моим заместителем, но он будет сильно уязвлен, если я отстраню его. Я посоветовал бы вам, так сказать, объединиться и нести службу. Не ходите ко мне с жалобами друг на друга. Я в своей жизни повидал уже немало и хочу спокойно провести здесь остаток дней. Поверь, через пару лет я умру». Он умолк, пронзительно взглянул на меня и спросил мрачно: «А знаешь ли ты, что моя сестра Рубрия, старейшая из Висталых Рима?» Затем он дал мне несколько дельных советов. «Всегда помни о том, что Коринф — это греческий город, хотя в нем и живут люди из многих стран. Военные заслуги тут мало ценятся. Важнее всего найти верный тон при общении с жителями. Сначала как следует осмотрись, а потом уж составляй свой служебный распорядок. Но только не переутомляй моих людей без нужды». Тень меня и отпустили. Во дворе дома стоял центурион, который язвительно осведомился: «Ну как? Теперь тебе все понятно?» Я увидел, как из ближайшей башни в развалку вышли два легионера со щитами, заткнутыми за спину и копьями через плечо. Заметив мое изумление, центурион спокойно объяснил мне, что эти люди заступают в караул. «Но они же даже не умеют ходить строевым шагом!» — воскликнул я. «Неужели так вот и пойдут с грязными ногами, лохматые и без начальника?» «Мы тут, в Коринфе, к парадам привыкли», — спокойно ответил центурион. «И вообще, я бы посоветовал тебе расстаться с этими цацками, поскорее повесить свой шлем на гвоздь и начать присматриваться к обычаям страны». Тем не менее, он не воспротивился, когда я подозвал нескольких солдат и приказал прибрать в казарме и вычистить оружие. Еще я велел всем побриться, чтобы снова походить на римлян. Я намеревался вернуться сюда для проведения смотра на следующее утро с восходом солнца, а потому распорядился вычистить карцер и приготовить розги. Закаленные в битвах ветераны изумленно посмотрели сначала на меня, а потом на центуриона, стоявшего с перекошенной от злости физиономией, но перечить все же не решились. Правда, и сам я все же внял данному мне совету и сдал свои парадные доспехи в оружейную камеру. На постоялый двор я вернулся в простой кожаной куртке и круглом шлеме для упражнений. Геракс проследил за тем, чтобы мне подали капусту и моченый горох. Все Все это я запил холодной водой и быстро скрылся в своей комнате, не испытывая ни малейшего желания знакомиться с достопримечательностями Тарифа.